С собакой за призраком. Наутро Лесли поинтересовалась, как прошла моя охота за призраком. Мы с ней околачивались возле кабинета Неблета, место, откуда должен был последовать решающий удар судьбы. Вообще-то нам не полагалось там находиться, но преодолевать мучения было невыносимо. «Вообще в жизни есть кое-что и похуже вспомогательного отдела», — сказал я. Пару минут мы молчали, обдумывая эту мысль. «Пробки», — сказала Лесли, — «они действительно хуже». «Да, зато ты будешь кататься на хороших машинах», — возразил я, — «на BMW 5 или на Mercedes M-класса». «Какой же ты все-таки меркантильный, Питер», — поморщилась Лесли. Я хотел было возмутиться в ответ, но тут дверь кабинета открылась, и на пороге возник Неблет. Похоже, он ничуть не удивился, увидев нас. Протянул Лесли письмо, но она почему-то совсем не торопилась его распечатывать. «Вас ждут в Белгравии», — сказал Неблет. «Отправляйтесь немедленно». Примечание. Белгравия — аристократический район Вестминстера к юго-западу от Букингемского дворца. Конец примечания. В Белгравии находится офис Вестминстерского отдела по расследованию убийств. Лесли нервно помахала мне и в припрыжку побежала по коридору. «Вот настоящая гроза воров», — провожая ее взглядом, проговорил Неблет. Потом повернулся ко мне и нахмурился. «А вот вас», — сказал он, — «я даже не знаю, как назвать». «Я инициативный сотрудник, который принесет управлению большую пользу, сэр», — подсказал я. «Наглый пройдоха, вот вы кто», — буркнул Неблет. «Мне он протянул не конверт, а листок бумаги. Будете работать с шеф-инспектором Томасом Найтингейлом». Листок содержал адрес и название суши-бара на Нью-Роу. «На какое подразделение я буду работать?» — спросил я. «Насколько я знаю, на отдел расследования экономических и профессиональных преступлений», — ответил Неблет. «Там хотят, чтобы вы работали в штатском. Советую приступить как можно скорее». Отдел расследования экономических и профессиональных преступлений — как общая корзина для бумаг, куда попадают дела из самых разных спецподразделений, от связанных с искусством и антиквариатом до иммиграционных и компьютерных. Но что самое главное, вспомогательного отдела среди них нет. И я решил действительно поторопиться, пока он не передумал. Но, прошу заметить, удалился с достоинством, а не бросился бежать, в отличие от некоторых. Нью-Роу, узкая пешеходная улица между Ковенгарденом и Сент-Мартин-Лейн, пролегает от супермаркета Теско до театров. Где-то посередине улицы, между частной художественной галереей и магазином женской спортивной одежды, втиснулся ресторанчик «Токио Гого». В его узком и тесном зале едва хватает места для столиков в два ряда. Оформлен он в стиле традиционного японского минимализма, полированный деревянный пол, столы и стулья также из лакированного дерева, повсюду прямые углы, в декоре преобладает рисовая бумага. Найтингейл обнаружился за дальним столиком, перед ним стоял коричневый лакированный поднос бенто. Я подошел, инспектор поднялся и протянул мне руку. Я сел напротив, и он спросил, не голоден ли я. Я ответил, нет, спасибо. Когда я нервничаю, то никогда не ем холодный рис. Найтингейл заказал чай и спросил, не возражаю ли я, если он закончит обедать. Я сказал «нет, конечно», и он вновь принялся ловкими движениями палочек извлекать еду из своего бенто. «Вы его дождались?» — внезапно спросил инспектор. «Кого?» «Вашего призрака», — сказал он. «Николаса Олпенни. Он шпион, вор и плут. Последний из прихода святого Джайлса. Рискнете предположить, где его могила?» «На кладбище церкви актеров?» «Точно», — сказал Найтингейл. И ловко подцепил палочками ролл с уткой. «Так он появлялся снова?» «Нет, больше не появлялся», — ответил я. «Призраки такие непредсказуемые», — проговорил он. «Как свидетели, они очень ненадежны». «Вы хотите сказать, они существуют?» Найтингейл аккуратно вытер губы салфеткой. «Вы разговаривали с одним из них», — напомнил он. «Так что вы думаете по этому поводу?» «Я бы хотел получить подтверждение старшего по званию». Он отложил салфетку и взял с подноса свою чашку. «Призраки существуют», — проговорил он и отхлебнул чай. Я изумленно уставился на него. Сам я не верил ни в призраков, ни в фей, ни в богов, но в последние пару дней у меня было чувство, словно я смотрю выступление иллюзиониста, Вот-вот откуда-нибудь из-за занавеса появится фокусник и предложит мне вытянуть любую карту. Я совсем не был готов к тому, чтобы поверить в существование призраков. Просто если видишь что-то своими глазами, волей-неволей веришь, что оно есть. А вдруг они вправду есть? То есть вы сейчас хотите мне сказать, что в столичной полиции есть некое спецподразделение, которое занимается призраками, вурдалаками, феями, демонами, ведьмами и колдунами, эльфами и гоблинами? Если что, остановите меня, а то я перечислю всех сверхъестественных существ, каких знаю, — проговорил я. «Вы даже еще толком не начали», — ответил он. «Пришельцы?» «Предположил я, чтобы хоть что-то сказать». «Нет, пока нет». «А спецподразделение, оно есть?» «К сожалению, только в моем лице», — сказал инспектор. «А в чем же будет заключаться моя служба?» «Вы будете мне помогать», — ответил он, — «в расследовании этого дела». «Так вы считаете, в этом убийстве было что-то сверхъестественное?» «Давайте вы расскажете мне о показаниях вашего свидетеля», — предложил Найтингейл, — «а там видно будет». И я рассказал ему о Николасе, о том, как убийца переоделся, прежде чем напасть, о записи с камеры наружного наблюдения и о том, что об этом думают в отделе расследования убийств. Когда я умолк, Найтингейл подозвал официантку и попросил счет. «Жаль, я не знал этого всего вчера», — сказал он. «Можно было еще успеть найти следы». «Какие следы, сэр?» — удивился я. «Следы сверхъестественного», — ответил он, — «они всегда остаются». Ездил Найтингейл на самом настоящем Ягуаре Марк 2 с двигателем XK6 на 3,8 литра. Мой папа ради возможности купить такую машину продал бы свою трубу, а тогда, в 60-е, это значило немало. Машина была не новая, несколько вмятин на корпусе и здоровенная царапина через всю водительскую дверь. Кожа салона тоже уже начала трескаться, но когда Найтингейл завел мотор, шестицилиндровый двигатель издал совершенно идеальный рокот, мягкий и мощный. «Я знаю, вы сдавали естественные науки по программе А», — сказал Найтингейл, выруливая из парковки. «Почему не стали поступать?» «Отвлекся от занятий, сэр», — ответил я. «Туда, куда я хотел поступить, с моими баллами не брали». «Неужели?» «Что же вас отвлекло?» — спросил он. «Не музыка ли? Возможно, вы играли в какой-то группе?» «Нет, сэр, все было далеко не так интересно», — сказал я. Мы проехали Трафальгар-сквер, и неброский значок столичной полиции на лобовом стекле машины позволил нам быстро, минуя пробки, проскочить Молл и Букингемский дворец и выехать к Виктория-стрит. Отсюда мы могли отправиться только в два места, либо в Вестминстерский полицейский участок, где находится оперативный штаб отдела по расследованию убийств, либо в Вестминстерский морг, куда отвезли тело убитого. Я очень надеялся на первое, но, разумеется, это оказался морг. «Но вы владеете научными методами, не так ли?» — спросил Найтингейл. «Ну, разумеется, сэр», — ответил я. А сам подумал, надо бы почитать все эти про Бэкона, Декарта и Ньютона. Наблюдения, гипотезы, эксперименты — все, что найду, когда доберусь до ноутбука. «Отлично», — сказал Найтингейл. «Мне нужен кто-то, кто способен мыслить ясно и объективно». «Ну точно, в морг», — подумал я. Официально это место называется Центр судмедэкспертизы имени Иэна Веста. Оно олицетворяет стремление Министерства внутренних дел превратить один из муниципальных моргов в роскошное заведение, как в американских фильмах. Чтобы неопрятные полицейские не умудрились как-нибудь запачкать тела и этим испортить улики, здесь созданы специальные смотровые, в которых установлены телеэкраны. Изображение транслируется туда непосредственно из операционной, где производится вскрытие. Таким образом, даже самые жуткие случаи воспринимаются не так тяжело и больше напоминают чернушный документальный фильм. Меня это более чем устраивало, но Найтингейл, напротив, сказал, что нам необходимо увидеть труп своими глазами. «Зачем?» — спросил я. «Затем, что кроме зрения есть и другие формы восприятия», — сказал Найтингейл. «Вы имеете в виду экстрасенсорное восприятие?» «Будьте готовы ко всему», — последовал ответ. Лаборанты заставили нас облачиться в чистые халаты и надеть маски, и только потом допустили в лабораторию. Мы не были родственниками погибшего, поэтому ради нас не стали прикрывать простыней место, где голова отделена от тела, и я вдруг очень порадовался, что не стал ничего есть в том ресторанчике. Уильям Скермиш, судя по всему, был ничем не примечательным человеком. Средних лет, среднего роста, рыхлый, но не полный. Вопреки ожиданиям, мне не было страшно смотреть на отрезанную голову, на рваный край рассеченных мышц и кожи посередине шеи. Все считают, что первый труп, который видит полицейский, это жертва убийства. Но обычно это бывают погибшие в автокатастрофах. Я впервые увидел труп на второй день своей работы, когда курьера на велосипеде переехал грузовик, оторвав ему голову. После такого не то чтобы привыкаешь к виду трупов, но понимаешь, что всегда может быть еще страшнее. Я, конечно, смотрел на безголового мистера Скермиша без всякого удовольствия, но ожидаемого отвращения тоже не ощущал. Найтингейл склонился над телом так низко, что его лицо почти соприкоснулось с изуродованной шеей трупа. Покачав головой, он повернулся ко мне. «Помогите перевернуть его». Я совсем не хотел прикасаться к мертвому телу, даже в резиновых перчатках, но трусить и отказываться было поздно. Тело оказалось тяжелее, чем я ожидал, холодное, негнущееся. Я перевернул его на живот, оно легло на стол с тихим шлепком. Я поспешно отпрянул, но Найтингейл сделал мне знак снова подойти к столу. «Мне нужно, чтобы вы как можно ближе наклонили голову к его шее, закрыли глаза и сказали мне, что чувствуете». «Я не двинулся с места». «Честное слово, вы сразу все поймете», — пообещал инспектор. «Маска и защитные очки оказались очень кстати, иначе бы я точно поцеловался с этим мертвым типом. Я закрыл глаза, как было велено. Вначале чувствовалось лишь запахи спирта, медицинской стали и свежевымытой кожи, но потом к ним примешалось что-то другое. Ощущение присутствия чего-то вертлявого, лохматого, с мокрым носом и виляющим хвостом». «Итак?» — поинтересовался Найтингейл. «Собака», — ответил я, — «маленькая, брехливая собачонка. Рычание, лай, крик, булыжники мостовой, мелькнувшие перед глазами, удары палки, смех, визгливый сумасшедший хохот. Я резко выпрямился». «Нападение, потом смех?» — спросил Найтингейл. Я кивнул. «Но что это было?» — спросил я. «Это сверхъестественное», — ответил инспектор. «Оно оставляет некий след, воспоминания. Если вы посмотрите на яркий свет, а потом закроете глаза, ощущение останется. Так и здесь. Мы называем это вестигией, след, отпечаток». «А как узнать, что мне не показалось?» — спросил я. «Это приходит с опытом», — сказал Найтингейл. «Со временем научитесь». К счастью, на этом мы закончили и вышли из смотровой комнаты. «Но я почти ничего не почувствовал», — сказал я, пока мы переодевались. «Они всегда настолько слабые, эти следы?» «Тело пролежало в холодильной камере 2 дня», — ответил инспектор. «А трупы не очень хорошо держат вестигии». «Значит, его появление было вызвано чем-то очень мощным», — предположил я. «Именно», — согласился Найтингейл. «Из этого следует, что собака играет здесь какую-то важную роль, и нам необходимо выяснить, какую». «Возможно, это была собака мистера Скермиша?» «Возможно», — сказал Найтингейл. «Давайте с этого и начнем». Мы переоделись и уже выходили из морга, но тут нас подстерегло несчастье. «Поговаривают, здесь здорово воняет», — сказал кто-то позади нас. «И чтоб я сдох, если это не так». Мы замедлили шаг и повернулись. Шеф-инспектор Александр Сивилл имел 2 метра роста, грудь колесом, пивное брюхо и голос, от которого дребезжали стекла. Он приехал откуда-то из Йоркшира, и, как для многих истинных северян, переезд в Лондон был для него дешевой альтернативой психиатрической лечебницы. У него была определенная репутация. Согласно ей, с ним никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя пререкаться. Он несся на нас, как племенной бык. И, глядя на него, я с трудом подавил желание спрятаться за Найтингейла. «Найтингейл, это долбанное дело расследую я», — прогремел Сивилл. «Мне плевать, чем вы занимаетесь. Но я не позволю, чтобы вы лезли со своей паранормальной хренью в работу настоящей полиции». «Уверяю вас, инспектор», — ответил Найтингейл, — «я не собираюсь вмешиваться в ваше расследование». Тут Сивилл заметил меня. «А это еще кто, черт возьми?» — спросил он. «Констебль Питер Грант», — сказал Найтингейл. «Мы теперь работаем вместе». Насколько я понял, Сивилл был изумлен. Он очень внимательно посмотрел на меня. Потом снова повернулся к Найтингейлу. «Вы что, взяли ученика?» «Окончательное решение пока не принято». «Еще посмотрим», — сказал Сивилл. Есть соглашение, не забывайте. Соглашение было, сказал Найтингейл, но обстоятельства изменились. Черт-то с два, не так уж они изменились, буркнул Сивил. Как мне показалось, уже не так уверенно. Он снова повернулся ко мне. Послушайся моего совета, сынок, тихо сказал он. Сваливай-ка подальше от этого типа, пока не поздно. Я могу чем-то еще помочь вам, инспектор? Спокойно спросил Найтингейл. Не лезьте в мое расследование, и все, бросил Сивил. «У меня есть доступ всюду, куда нужно», — сказал Найтингейл. «Таковы условия соглашения». «Обстоятельства, черт их возьми, могут и измениться», — проговорил Сивил. «А теперь прошу прощения, джентльмены, я спешу на промывание прямой кишки». Сказав это, он развернулся, пронесся по коридору и вышел вон, оглушительно хлопнув створчатыми дверьми. «А что это за соглашение, о котором вы говорили?» — спросил я. «Неважно», — уклонился от ответа Найтингейл. Давайте лучше попробуем отыскать ту собаку. Над районом Кэмпден возвышаются два холма — Хэмпстед на востоке и Хайгейт на западе. Между ними гигантской зеленой седловиной пролегает Хит, один из самых больших парков Лондона. Склоны обоих холмов спускаются к Темзе и к пойме, над которой высится центральная часть Лондона. Дартмут-парк, где проживал Уильям Скермиш, находится на самом пологом склоне Хайгейта, в шаговой доступности от Хита. Скермиш жил на усаженной деревьями тихой улице, по которой почти не ездили машины. Его квартира на первом этаже углового дома была перестроена из веранды времен королевы Виктории. Ниже по склону Хайгейта находится Кентиштаун, Лейтон-Роуд и район, где я вырос. Соответственно, это место мне хорошо знакомо. Кое-кто из моих бывших одноклассников жил в двух шагах от дома Скермиша. Мы продемонстрировали консьержу в форме наше удостоверение, и в этот момент за занавеской в окне второго этажа мелькнуло чье-то лицо. Как и во многих перестроенных домах, стены когда-то элегантного холла залепили гипсокартоном, отчего он стал казаться темным и тесным, дополнительные передние двери сняли, дверь справа была приоткрыта, но лента, стягивающая проем, красноречиво говорила, что вход опечатан полицией. Левая дверь, очевидно, вела наверх, в ту квартиру с занавеской в окне. У Скермиша было чистое, аккуратное жилище. Обстановка представляла собой смешение стилей, обычное для человека, лишенного чрезмерных амбиций. Книжных стеллажей в доме журналиста могло бы быть и побольше. Фотографий, наоборот, много, но все детские портреты черно-белые, либо абсолютно выцветшие, сделаны допотопной мыльницей Кодак. «Большинство людей ведет безнадежное существование», — произнес Найтингейл. Я сразу понял, что это цитата, но не собирался доставлять ему удовольствие вопросом, откуда именно. Шеф-инспектор Сивил при всех своих недостатках был далеко не дурак. Отдел расследований убийств провел здесь большую работу, и это заметно. На телефоне, на рамках с фотографиями и ручках дверей остались следы дактилоскопического порошка. Книги, вынутые из стеллажей, были поставлены обратно вверх ногами. Последнее почему-то разозлило Найтингейла гораздо сильнее, чем можно было ожидать. «Какая небрежность!» — сказал он. Ящики стола были выдвинуты, их исследовали и оставили чуть приоткрытыми, чтобы не спутать, какие осмотрены, а какие еще нет. Все данные, имевшие потенциальную ценность, были зафиксированы и внесены в систему Холмс, скорее всего, беднягами вроде Лесли, но в отделе расследования убийств ничего не знали о моих экстрасенсорных способностях и вестигии лающей собаки. А собака-то была. Либо сам Скермиш питал слабость к корму лакомые кусочки в аппетитном соусе, но сомневаюсь, что его безнадежное существование принимало такие формы. Я набрал номер Лесли. «Ты рядом с Холмсом?» «Не вылезаю отсюда с тех пор, как приехала, чтоб его черти взяли», — сказала она. «Мне поручили ввод данных и проверку показаний, так ее раз так». «Да ладно», — проговорил я, стараясь не слишком злорадствовать. «А угадай, где я?» «В квартире Скермиша в Дартмут-парке, так его раз так», — проворчала Лесли. «А ты откуда знаешь?» «Оттуда. Шеф-инспектор Сивил у себя в кабинете только об этом и орет. Аж через стену слышно», — ответила она. «Кто такой инспектор Найтингейл?» Я скосил глаза. Найтингейл выжидающе смотрел на меня. «Я тебе потом расскажу», — ответил я. «Нам тут нужна кое-какая информация. Ты можешь посмотреть?» «Конечно», — сказала Лесли. «Что тебя интересует?» «Когда группа из отдела убийств обыскивала квартиру, они обнаружили здесь собаку?» Я слышал в трубке щелканье клавиш. Лесли просматривала нужные файлы. «Никакая собака в отчете не упоминается», — ответила она наконец. «Спасибо», — сказал я, — «ты нам очень помогла». «За это ты сегодня угостишь меня выпивкой», — буркнула она и положила трубку. Я сообщил Найтингелу, что никакой собаки не было. «Ну, тогда пойдемте навестим любознательную соседку», — предложил он. Очевидно, тоже заметил лицо в окне, когда мы заходили. У входной двери над звонками был установлен домофон. Не успел Найтингейл нажать на кнопку, как раздался писк, дверь открылась, и голос в решетке домофона произнес: «Заходите, пожалуйста». Еще один сигнал, и вторая дверь тоже открылась. За ней обнаружилась лестница, пыльная, но в целом довольно чистая. Мы стали подниматься, и тут услышали лай маленькой собачки. Дама, встретившая нас наверху, не закрашивала седину фиолетовой краской. Откровенно говоря, я плохо себе представляю, как выглядят волосы, выкрашенные фиолетовой краской, и почему-то вообще считается, что это хорошо. У нее не было ни митенок, ни стада кошек, но что-то в ее облике подсказывало, в недалеком будущем, возможно, появится и то, и другое. Однако пока она казалась очень высокой, подтянутой для пожилой леди, и ничуть не выглядела дряхлой. Она назвалась миссис Ширли Пелморон. Нас пригласили в гостиную, судя по мебели, последний раз перестановка здесь была где-то в 70-х, и предложили нам чаю с печеньем. Пока хозяйка суетилась на кухне, собака, короткошерстный бело-коричневый метис терьера, виляла хвостом и без конца лаяла. Похоже, никак не могла понять, кто из нас двоих представляет наибольшую угрозу, а потому вертела головой, глядя то на меня, то на Найтингейла, и не умолкала ни на секунду. В конце концов инспектор направил на нее указательный палец и прошептал что-то себе под нос. Животное тут же улеглось на бок и уснуло. Я глянул на Найтингейла, но тот только молча приподнял бровь. «Тоби уснул?» — спросила миссис Пелморон, заходя в гостиную. В руках у нее был поднос с чаем. Найтингейл тут же встал, чтобы помочь ей примостить его на журнальном столике, подождал, пока хозяйка сядет, только потом вернулся на свое место. Тоби дернул лапой и заворчал во сне. Окончательно успокоить эту собаку могла, наверное, только смерть. «Очень беспокойный пес, верно?» — проговорила миссис Пелморон, разливая чай. «Теперь, когда Тоби лежал относительно тихо, я огляделся вокруг и подумал, что эта квартира мало похожа на дом собачницы. На камине в рамках стояли фотографии мистера Пелморона и, вероятно, детей, но никаких кружевных салфеток и ситцевой обивки. На диване не было ни шерстинки. Собачья корзина у камина также отсутствовала. Я достал блокнот и ручку. «Это ваш пес?» — спросил я. «О, Господи, нет, конечно», — сказала миссис Пелморон. «Он принадлежал мистеру Скермишу, бедняге. А теперь вот я взяла его к себе. Он вообще-то хороший, если к нему привыкнуть». «Он появился здесь до гибели мистера Скермиша?» — спросил Найтингейл. «О, да», — с облегчением призналась старая дама. «Видите ли, Тоби у нас скрывается от правосудия. У него тут политическое убежище». «И какое же преступление он совершил?» — поинтересовался Найтингейл. «Его разыскивают за нанесение тяжких телесных повреждений», — ответила миссис Пелморон. «Он укусил человека прямо за нос. Даже полицию вызывали». Она глянула на Тоби, тот во сне увлеченно гонялся за крысами. «Так-то, дружок», — сказала она, — «если бы я тебя не приютила, светила бы тебе тюрьма, а потом и усыпление». Я связался с участком в Кентиштауне, оттуда меня соединили с участком Хэмпстеда, и там я узнал, что да, действительно был такой вызов. Перед самым Рождеством в парке Хит собака напала на человека. Потерпевший не стал подавать заявление, больше никакой информации по данному случаю не было, но мне сообщили имя и адрес пострадавшего. Брэндон Коппертаун, Дауншир Хилл, Хэмпстед. «Вы заколдовали эту собаку», — сказал я, как только мы вышли на улицу. «Совсем немного», — ответил Найтингейл. «Так значит, магия существует». «Ну, тогда, получается, вы...» «Кто?» «Волшебник». «Как Гарри Поттер?» Найтингейл вздохнул. «Нет», — проговорил он, — «не как Гарри Поттер». «В каком смысле?» «Я не плод писательского воображения», — был ответ. Сев обратно в Ягуар, мы направились на запад. Объехали по южной окраине Хит, потом свернули на север и стали подниматься на Хэмпстед. Верхняя часть его склона представляет собой лабиринт узких улочек, сплошь забитых BMW и разными джипами. Стоимость домов исчисляется в семизначных цифрах. Если здесь и есть место безнадежному существованию, то оно, скорее всего, связано с вещами, которые нельзя купить за деньги. Найтингейл оставил машину на парковке для жильцов, и мы принялись подниматься по Дауншир-Хилл в поисках нужного дома. Им оказался один из величественных викторианских особняков, расположенных на северной стороне дороги, очень красивый дом в готическом стиле с эркерами и ухоженным садом вокруг. Дом был двухквартирным, но, судя по отсутствию домофона, целиком принадлежал Коппертаунам. Подойдя к входной двери, мы услышали детский плач, монотонный, писклявый вой, который обычно учиняет младенец, твердо вознамерившийся поплакать как следует и способный заниматься этим целый день напролет. В таком шикарном доме я ожидал увидеть няню или, по крайней мере, экономку, но женщина, которая открыла нам дверь, выглядела совершенно измученной. Ни горничные, ни экономки такими не бывают. Августа Коппертаун, лет 30 или около того, была высокой, светловолосой датчанкой. Последнее стало нам известно почти сразу, а она не замедлила упомянуть свою национальность в разговоре. До появления ребенка у нее была подтянутая спортивная фигура, но роды сделали свое дело, бедра раздались, на ляжках отложился жир. Эти обстоятельства она тоже упомянула, и тоже почти сразу. И во всем этом, по ее глубокому убеждению, были виноваты англичане, которые не поддерживают в своей стране высокие стандарты сервиса, достойные, уважающие себя скандинавской женщины. Не знаю, что она имела в виду. Может, датский род дома все как один оборудованы спортзалами? Августа принимала нас в столовой, куда вела проходная гостиная. Здесь был светлый деревянный пол и стены, отделанные вагонкой. Честно говоря, такое количество некрашенного дерева радует мой глаз исключительно в сауне. И, несмотря на все усилия хозяйки, присутствие младенца уже начало сказываться на стерильной чистоте и образцовом порядке этого дома. Под массивный дубовый сервант закатилась детская бутылочка, а на стереосистеме Бенг и Олафсен валялись скомканные ползунки. Пахло прокисшим молоком и детской рвотой. Младенец лежал в своей кроватке за 400 фунтов и орал без умолку. Семейные фото были со вкусом размещены над аккуратным гранитным камином, выполненным в минималистском стиле. Брэндон Коппертаун оказался приятным мужчиной 40 с небольшим лет, с тонкими, изящными чертами лица. Как только миссис Коппертаун отлучилась на минутку, я тайком сфотографировал этот портрет на мобильный. «Я и забыл, что так можно», — шепнул Найтингейл. «Добро пожаловать в 21 век», — отозвался я и добавил «сэр». Миссис Коппертаун вернулась в гостиную, и инспектор вежливо встал. На этот раз я был готов и не замедлил последовать его примеру. «Могу я узнать, кем работает ваш супруг?» — поинтересовался он. Супруг ее телепродюсер и довольно известный, получал премии Британской академии кино и телевидения, сотрудничал с американскими компаниями. Это объясняло возможность выложить 7-значную сумму за дом. Он мог бы достичь и большего, но его стремление покорить высоты мирового телепродюсирования безжалостно загубило местечковость британского телевидения. Если бы британцы делали передачи не только для своих сограждан, или хотя бы подбирали более-менее привлекательных актеров, все могло быть не столь печально. Комментарии миссис Коппертаун насчет закоснелости английского телевидения весьма впечатляли, однако мы были вынуждены задать вопрос касательно инцидента с собакой. «Этого тоже следовало ожидать», — сказала миссис Коппертаун. «Разумеется, Брэндон не стал подавать заявление. Он же англичанин. Он предпочел все замять. Тем не менее, полиция должна была привлечь к ответу хозяина собаки. Животное опасно для общества, это же очевидно. Оно вцепилось бедному Брэндону прямо в нос». Ребенок внезапно умолк, и мы вздохнули с облегчением, но оказалось, он прервался только чтобы стрыгнуть, после чего продолжил вопить. Я повернулся к Найтингейлу и взглядом указал на кроватку. Возможно, подумал я, ребенка можно унять тем же методом, что и Тоби. Но инспектор в ответ только нахмурился. Наверное, к младенцам нельзя применять чары по этическим соображениям. По словам миссис Коппертаун, до инцидента с собакой ребенок вел себя идеально. А сейчас... Ну, сейчас у него, должно быть, зубки режутся, а может, колики или отрыжка мучает. Семейный врач не смог назвать причину и вообще не очень любезно разговаривал с ней. Наверное, лучше будет подыскать частного доктора. «Но как же эта собака умудрилась укусить вашего мужа за нос?» — спросил я. «Что вы имеете в виду?» «Ну, вы сказали, что собака укусила вашего мужа за нос», — повторил я. «Но она же очень маленькая. Как ей это удалось?» «Мой муж по глупости наклонился к ней», — сказала миссис Коппертаун. «Мы пошли гулять в Хит все вместе, и тут навстречу бежит эта собака. Мой муж наклонился ее погладить, а она цап его за нос вот так, без предупреждения. Сначала это показалось мне забавным, но Брэндон принялся кричать от боли. И тут прибежал маленький противный человечек и давай орать, что вы делаете с моей собакой, отпустите ее немедленно». «Маленький противный человечек — это хозяин пса?» — спросил Найтингейл. «Да, он очень противный, и собачонка у него под стать. Ваш супруг, надо полагать, расстроился». «Кто ж вас, англичан, поймет?» — пожала плечами миссис Коппертаун. «Я бросилась искать что-нибудь кровоостанавливающее, а когда вернулась, Брэндон смеялся. В этой стране во всем находят повод для смеха. Мне пришлось самостоятельно вызывать полицию. Они приехали. Брэндон показал им свой нос, и они покатились со смеху. Всем было весело. Даже противной собачонке было весело». «А вам?» — спросил я. «Вопрос не в этом», — поджала губы миссис Коппертаун. «Вопрос в том, что если собака кусает взрослого мужчину, что помешает ей укусить ребенка? Или еще хуже, младенца?» «Могу я узнать, где вы были ночью во вторник?» — спросил Найтингейл. «Там же, где и в любую другую ночь», — сказала она. «Здесь, рядом с сыном». «А ваш супруг?» «Августа Коппертаун, блондинка, стерва, но далеко не дура», — спросила в ответ. «Почему это вас интересует?» «Неважно», — проговорил Найтингейл. «Я думала, ваш визит связан с собакой». «Так и есть», — сказал инспектор. «Но нам необходимо, чтобы кое-какие подробности ваш муж подтвердил лично». «По-вашему, я все это выдумала?» — спросила Августа. Вид у нее стал, как у испуганного кролика. Тот самый, какой приобретает среднестатистический гражданин после 5 минут беседы с представителями следственных органов. Если человек сохраняет спокойствие дольше, это означает, что он опытный злоумышленник, либо иностранец, либо просто идиот. Все три варианта могут запросто привести за решетку, если вести себя неосторожно. Так что, если уж вам выпало пообщаться с полицейскими, мой вам совет — держитесь спокойно, но вид сделайте слегка виноватый. Это самый надежный вариант». «Что вы, разумеется, нет», — примирительно проговорил Найтингейл. «Просто поскольку он является потерпевшим, нам необходимо получить его показания». «Он сейчас в Лос-Анджелесе», — сказала Августа. «Вернется сегодня очень поздно». Найтингейл оставил ей свою визитку, пообещал в скором времени связаться и заверил, что он, а вместе с ним и все добропорядочные полицейские, относятся с крайней серьезностью к случаям нападения маленьких противных собак на людей. «Вы что-нибудь ощутили в этом доме?» — спросил инспектор, когда мы вышли. «Вы имеете в виду вестигии?» «Вестигии», — поправил он, — «во множественном числе. Вестигии, отпечатки. Вы почувствовали там какие-либо отпечатки?» «Честно говоря, нет», — ответил я. «Даже отпечатков не почувствовал. Без конца рыдающий младенец, измученная мать, а отца нет дома», — задумчиво проговорил инспектор. «Я уж молчу о возрасте этого самого дома. Нет, что-то там точно должно было быть». «Мне показалось, эта женщина помешана на чистоте», — сказал я. «Возможно, пылесос и моющие средства уничтожили всю магию». «Что-то ее уничтожило, это факт», — согласился Найтингейл. «Что ж, завтра пообщаемся с мужем этой дамы. А сейчас давайте вернемся в Ковент-Гарден и попробуем взять след там». «Прошло уже 3 дня», — возразил я. «Разве вестигии могут держаться так долго?» «Камень очень хорошо держит их. Именно поэтому старые здания все с характером. С другой стороны, при тамошнем потоке народа и самой энергетике этого места выявить их, конечно, будет непросто. Мы дошли, наконец, до ягуара». «А животные способны чувствовать вестигии?» — спросил я. «Смотря какие животные», — был ответ. «Как насчет животного, которое, как мы считаем, уже связано с этим убийством?» «А почему это мы пьем у тебя в комнате?» — поинтересовалась Лесли. «Потому что с собаками в паб не пускают», — ответил я. Лесли сидела на моей кровати. Она наклонилась почесать Тоби за ушами, тот заскулил от удовольствия и стал тыкаться ей лбом в коленку. «А ты бы сказал, что это специальная охотничья собака, работает по призракам». «Мы не охотимся на призраков», — возразил я. «Мы ищем следы сверхъестественной энергетики». «Он правда волшебник?» — спросила Лесли. «Так и сказал». «Я начинал жалеть, что разболтал ей все». «Правда, я видел, как он колдовал, и все такое». Мы пили Гролш. Лесли умыкнула один ящик с общажной рождественской вечеринки и припрятала в кухне под стенкой за оторванным куском гипсокартона. «Помнишь типа, которого мы на прошлой неделе задержали за разбойные нападения?» «Меня во время той операции крепко приложили о стену. Забудешь такое, как же?» «Похоже, ты тогда слишком сильно ударился головой», — сказала Лесли. «Но это же правда», — проговорил я. «Призраки, магия — все это существует на самом деле». «А почему же тогда я не чувствую, что что-то изменилось?» — спросила она. «Потому что это всегда существовало, просто ты не замечала. Ничего не изменилось, поэтому ты ничего и не чувствуешь. Так-то», — сказал я, допивая бутылку. «Я-то думала, ты реалист», — буркнула Лесли, — «и мыслишь рационально». Она протянула мне новую бутылку, и я в шутку отсулитовал ею. «Слушай», — сказал я, — «вот мой папа всю жизнь играет джаз, знаешь, да?» «Конечно», — ответила Лесли. «Ты меня даже знакомил с ним, помнишь? Он мне очень понравился». Услышав это, я поморщился, надеюсь, не слишком заметно. «А ты знаешь, что главное в джазе — это импровизация?» «Нет», — ответила она, — «я думала, главное — петь о всяких глупостях и играть так, чтобы народ плясал до упада». «Забавно. А я как-то улучил момент, когда папа был трезвый, и спросил его, в чем же тут соль, каким образом он импровизирует, откуда знает, как надо играть. И он мне ответил, что идеальная мелодия просто сразу чувствуется. Играешь, и вдруг понимаешь, вот оно». «Ну и при чем здесь это?» «А при том, что Найтингейл делает вещи, которые укладываются в мою картину мира. Это мое, моя идеальная мелодия». Лесли рассмеялась. «Так ты, значит, хочешь стать волшебником?» — спросила она. «Не знаю». «Врешь», — сказала она. «Тебе хочется стать его учеником, овладеть магией и научиться летать на метле». «Не знаю, вряд ли настоящие маги летают на метлах». «Сам-то понял, что сказал?» — спросила Лесли. «Ну откуда ты знаешь? Вот мы тут сидим, а он, может, как раз носится где-то неподалеку. Просто когда у тебя есть такая тачка, как Ягуар, ты вряд ли будешь страдать фигней типа полетов на метле». «Логично», — согласилась Лесли, и мы чокнулись бутылками. Снова ночь, снова Ковенгарден, снова я. На этот раз с собакой. Плюс ко всему, сегодня еще и пятница, то есть вокруг полно вдрызг пьяной молодежи, говорящей на дюжине разных языков. Тоби пришлось нести на руках, иначе я тут же потерял бы его в толпе. Пес был в восторге от прогулки. Он то рычал на туристов, то вылизывал мне лицо, то пытался засунуть нос под мышку проходящим мимо людям. Я предложил Лесли бесплатные сверхурочные, но она почему-то отказалась. Переслал ей фото Брэндона Коппертауна, и она пообещала внести его данные в Холмс. Было чуть больше 11, когда мы с Тоби добрались, наконец, до площади у церкви актеров. Найтингейл поставил свой ягуар как можно ближе к церкви, но без риска, что его заберет эвакуатор. Я подошел, и инспектор вылез из машины. При нем была та же самая трость с серебряным навершием, с которой я его увидел в первый раз. Я задумался, есть ли у этой штуки какие-то особые функции, помимо того, что она удобная и тяжелая, и может пригодиться, если возникнут осложнения. «Как вы планируете поступить?» — поинтересовался Найтингейл. «Вам виднее, сэр», — ответил я. «Вы ведь специалист». «Я просмотрел справочную литературу на эту тему», — сказал он, — «но безрезультатно». «А что, об этом есть справочная литература?» «О чем только ее нет, констебль, вы себе просто не представляете». «У нас есть два варианта», — сказал я. «Либо один из нас проведет пса по периметру места преступления, либо мы его отпускаем и смотрим, куда он направится». «Думаю, сначала стоит сделать первое, потом второе», — решил Найтингейл. «Хотите сказать, будет больше пользы, если мы станем его направлять?» «Нет», — ответил Найтингейл. «Но если мы его отпустим с поводка, он тут же сбежит. И конец нашему эксперименту. Оставайтесь здесь и следите». Зачем именно следить, он не сказал, но у меня мелькнула мысль, что я и так знаю, зачем. И точно, как только Найтингейл и Тоби скрылись за углом здания рынка, я услышал чье-то призывное «пст», повернулся и увидел за одной из колонн Николаса. Он делал мне знак подойти. «Сюда, Сквайр, сюда!» — просипел он. «Быстрее, пока он не вернулся». Он завел меня за колонну. Здесь, среди теней, его бестелесная фигура выглядела внушительнее и увереннее. «Известна ли вам природа того, с кем вы общаетесь?» — спросил он. «Конечно, вы призрак», — ответил я. «Я не о себе», — прошептал Николас. «Я о человеке в дорогом костюме и со страшной серебряной дубинкой в руке». «Инспектор Найтингейл?» «Да, он мой начальник», — ответил я. «Не подумайте, я не хочу вам указывать», — сказал Николас. «Но если бы я выбирал себе начальника, то предпочел бы кого-нибудь другого, не такого помешанного». «На чем помешанного?» «Попробуйте, к примеру, спросить его, в каком году он родился», — ответил Николас. Послышался лай Тоби, и Николас в ту же секунду исчез. «Вам наверняка сложно находить общий язык с людьми, Николас», — проворчал я. Вернулся Найтингейл с Тоби, но без каких-либо новостей. Ни о Николасе, ни о его словах я инспектору рассказывать не стал. Почему-то мне кажется, что важно не нагружать начальство лишней информацией. Я взял Тоби на руки, так что его придурковатая мордочка оказалась вровень с моим лицом, от него сильно пахло кормом, лакомые кусочки в соусе, я старался не обращать внимания. «Вот что, Тоби, — сказал я, — твой хозяин умер. Я собак не люблю, а мой начальник может одним взглядом превратить тебя в пару варежек. Тебе светит билет в один конец в приют Баттерси и, соответственно, вечный сон. Единственный твой шанс не переселиться в небесную конуру — это напрячь все свои сверхъестественные собачьи силы, чтобы помочь нам выяснить, кто или что убило твоего хозяина. Ты меня понимаешь?» Тоби часто дышал, высунув язык, потом коротко гавкнул. «Вот и ладненько», — сказал я и спустил его на землю. Он тут же отбежал к колонне, чтобы задрать лапку. «Я бы не стал превращать его в варежки», — проговорил Найтингейл. «В самом деле?» «Он короткошерстный, так что варежки из него получились бы прескверные», — объяснил инспектор. «Но вот шапка вышла бы неплохая». На месте, где лежало тело скермиша, Тоби вдруг приник носом к асфальту, потом поднял голову, снова гавкнул и бросился бежать в сторону Кинг-стрит. «Вот черт!» — выругался я, неожиданно. «Давайте за ним!» — скомандовал Найтингейл. Это я услышал уже на бегу. Шеф инспекторам бегать не пристало, на это у них есть констебли. Я устремился за Тоби, а он, как и все мелкие красоподобные собаки, мог, если хотел, лететь пулей. Пронесся мимо Теско и шмыгнул на Нью-Роу. Его короткие лапки мелькали, словно в плохо прорисованном мультфильме. Я все-таки 2 года гонялся за пьяными идиотами на Лестер-сквер, поэтому мог бежать быстро и долго. На Сент-Мартинс-Лейн я его почти догнал, но он успел скрыться в торговом центре Сент-Мартинс-Корт. А я был вынужден обижать длинный хвост голландских туристов, выходящих из театра Ноэля Кауарда. «Полиция!» — завопил я. «Дайте дорогу!» Кричать «хватайте собаку» я не стал. Все же у меня есть определенные принципы. Тоби пролетел мимо рыбного ресторана Джейши Кей, мимо арабской закусочной на углу, молнией метнулся через Чаринг-Крут-Роуд, одну из самых оживленных улиц Лондона. Мне, прежде чем перейти, пришлось посмотреть по сторонам, но Тоби, к счастью, тоже тормознулся, задрал лапу на автобусной остановке возле билетного автомата. Он поглядел на меня самодовольно, свысока, такой вид бывает у всех маленьких собак, когда они полностью обманули ваши ожидания, например, набезобразили в палисаднике. Я посмотрел, какие автобусы здесь останавливаются. Среди таковых оказался номер 24, маршрут Кэмдентаун, Чокфарм, Хэмпстед. Подъехал Найтингейл, и мы вместе пересчитали камеры наблюдения. 5 из них были направлены точно на остановку, их видоискатели охватывали ее полностью. Плюс еще камеры, которые лондонская транспортная служба вешает в самих автобусах. Я отправил Лесли смс-ку с просьбой просмотреть запись камеры из 24-го автобуса, как только появится возможность. Не сомневаюсь, посреди ночи ее это безумно порадовало. Месть последовала следующим утром. Лесли позвонила мне в 8 часов. «Ненавижу зиму. Просыпаешься, а на улице темно». «А ты вообще когда-нибудь спишь?» — проворчал я. «Кто рано встает, тому Бог подает», — ответила она. «Помнишь, ты мне прислал фото Брэндона Коппертауна?» «Так вот он сел в 24-й автобус на Лестер-сквер меньше, чем через 10 минут после убийства». «Ты уже доложила Сивилу?» «Разумеется», — ответила она. «Я тебя, конечно, люблю, ценю и уважаю, но не настолько, чтобы похерить ради тебя карьеру». «А что именно ты ему сказала?» «Что у меня появилась версия по свидетелю». «А этих версий вообще-то за последние пару дней несколько сотен набралось». «А он что?» «Велел проработать ее». По словам миссис Коппертаун, ее муж должен был вернуться сегодня. «Совсем хорошо. Заедешь за мной? — Конечно, — согласилась Лесли. — А как же Вольдеморт? — У него есть мой номер. Я принял душ и выпил кофе, а потом вышел на улицу ждать Лесли. Она прикатила на Хонде Аккорд 10-летней давности. Судя по виду этого автомобиля, на нем слишком часто устраивали облавы на наркоторговцев. Тоби запрыгнул на заднее сиденье. Увидев это, Лесли скривилась под твою ответственность. «Мне не хотелось оставлять его у себя в комнате», — сказал я. «А это точно был Коппертаун?» Лесли протянула мне пару распечатанных кадров. Угол, под которым была установлена камера в автобусе, позволял четко рассмотреть лица входящих пассажиров. Ошибки быть не могло, это был Брэндон Коппертаун. «А это у него что, синяки?» — спросил я. На щеках и шее у Коппертауна имелись вроде бы какие-то пятна. Лесли сказала, что не знает. Но я подумал, ночь была промозглая, он мог выпить немного, вот и пошел пятнами на холоде. По случаю субботы пробки были просто жуткие, и мы ехали через Хэмпстед целых полчаса. Увы, когда мы добрались до Дауншир-Хилл, я увидел среди BMW и рейндж-роверов знакомый обтекаемый силуэт Ягуара. Тоби принялся тявкать. «А он когда-нибудь спит?» — спросила Лесли. «Думаю, он всю ночь работал», — сказал я. «Ну ладно, мне он не начальник», — пожала плечами Лесли. «Поэтому я намерена выполнить свою работу. Ты со мной?» Оставив Тоби в машине, мы направились к дому. Инспектор Найтингейл вышел из машины и перехватил нас у самых ворот. Я обратил внимание, что на нем снова вчерашний костюм. «Питер, констебль Мэй», — кивнул он Лесли. «Я так понимаю, ваше расследование принесло плоды?» «Старшему по званию перечить нельзя, будь ты хоть 100 раз королева бюста». Лесли это понимала, а посему рассказала Найтингейлу и о записи камеры в автобусе, и о том, что, благодаря собаке, работающей по призракам, мы на 90% уверены, что Брэндон Коппертаун, если не убийца, то как минимум свидетель А. «Вы запросили у миграционной службы его полетные данные?» — спросил инспектор. «Нет, сэр». Следовательно, в момент убийства он мог еще быть в Лос-Анджелесе. Мы решили задать этот вопрос ему самому, сэр. Тоби внезапно залаял, не затявкал, как обычно, а именно залаял громко и сердито, а меня на миг накрыло странное ощущение, как будто я на футбольном поле, и вокруг шумит толпа болельщиков, радуясь забитому голу. Ощущение мелькнуло и исчезло. Найтингейл вдруг резко развернулся лицом к особняку Коппертаунов. До нас донесся звон разбитого стекла, потом женский крик. «Констебль, стойте!» — крикнул Найтингейл, но Лесли уже бросилась к дому, миновала ворота, вбежала в сад и замерла так резко, что мы чуть не врезались в нее. Что-то лежало на газоне. Лесли смотрела на это что-то широко раскрытыми глазами. «Боже милостивый!» — прошептала она. Я посмотрел туда же, куда и она. Некая часть моего сознания отказывалась признавать, что кто-то способен выбросить грудного ребенка из окна второго этажа. Я судорожно схватился за телефон, а Лесли тем временем опустилась на колени и попыталась реанимировать младенца, вдувая ему воздух в нос и рот, согласно инструктажу по искусственному дыханию. «Грант, за мной!» — скомандовал Найтингейл. Голос его звучал спокойно, по-деловому. Я поднялся по ступенькам на крыльцо. Очевидно, он успел вышибить дверь. Сорванная с петель, она лежала на полу. Я шагнул по ней, входя в холл. Тут пришлось остановиться. Мы никак не могли понять, откуда доносится шум. Снова закричала женщина, без сомнения, на втором этаже. Потом послышался глухой удар, словно что-то тяжелое уронили на ковер. Потом раздался голос, явно мужской, но высокий и какой-то писклявый. «Что, теперь голова не болит?» — провизжал он. Я не помню, как взбежал наверх. Помню, что внезапно оказался на площадке перед дверью, рядом с Найтингейлом. Увидел Августу Коппертаун, она лежала вниз лицом, одна рука свешивалась вниз в проем балюстрады. Волосы намокли от крови, из-под щеки стремительно натекала красная лужа. Над ней стоял мужчина. В руках у него была деревянная дубинка длиной 1,5 метра, не меньше. Он тяжело дышал. Найтингейл не колебался ни секунды. Выставив плечо, он ринулся вперед, намереваясь, очевидно, остановить его захватом, как в регби. Я бросился следом, готовясь заломить злоумышленнику руки, как только он окажется на полу. Но он вдруг повернулся вокруг своей оси и легко, без замаха, ударил Найтингейла тыльной стороной ладони. Удар был такой силы, что инспектор отлетел назад, впечатавшись спиной в балюстраду. Я изумленно пялился на лицо преступника. Умом я понимал, что это Брэндон Коппертаун, но узнать его было невозможно. Один глаз можно разглядеть, но второй залеплял кусок кожи, сорванный в круговую с носа. На месте рта кровавая яма, полная осколков костей и зубов. В шоке от увиденного я оступился и упал, и это спасло мне жизнь. Коппертаун как раз взмахнул дубинкой, и она просвистела прямо над моей головой. Как только я свалился, ублюдок бросился к выходу прямо по мне. Удар тяжелого ботинка по спине вышиб воздух из легких. Было слышно, как грохочут по лестнице его шаги. Я попытался подняться на четвереньки, под пальцами было мокро и скользко. Я опустил глаза. Густой, обильный кровавый след тянулся из комнаты через всю площадку и дальше по лестнице. Потом снизу раздался грохот и несколько глухих ударов. «Надо встать, констебль», — проговорил Найтингейл. «Что это было, черт побери?» — спросил я. Он поддерживал меня под руку. Я глянул вниз. Коппертаун, или то, что приняло его обличье, лежал на полу холла, лицом вниз, к счастью. — Понятия не имею, — ответил инспектор. — Пожалуйста, постарайтесь не наступать на кровь. Я спустился со всей возможной поспешностью. Кровь на ступеньках была ярко-алой, артериальная, наверное, фонтаном била из развороченного лица. Я наклонился и с опаской коснулся его шеи, ища пульс. Пульс отсутствовал. — Что произошло? — спросил я. — Питер, — сказал инспектор Найтингейл, — я прошу вас отойти от тела и со всей осторожностью покинуть здание. Мы и так уже слишком сильно смазали улики. Вот для чего нужны инструктаж, тренинги и бесконечная практика, чтобы тело сделало все само, когда мозг не в состоянии соображать. Любой солдат вам это подтвердит. Я вышел наружу, на свет, где-то вдали уже визжали сирены.